из сборника «Повести о самурайском долге». «Голый в реке» или «Наказание за болтливость». Издавна говорят, язык твой первый супостат. Дашь ему волю, голова пропадет. Да только мало кто к этому прислушивается. А еще говорят, если с человеком приключается беда, никакое богатство его не утешит. И наоборот, счастливым можно быть даже в бедности. Осенний день уже клонился к вечеру, когда Аота Саймон Нодзё Фудзицуна, пришпорив коня, скакал по горной дороге в Камакуру. Аота Фудзицуна — государственный деятель XIII века, прославившийся мудростью, справедливостью и бескорыстием. Саймон Нодзё — старший офицер левой дворцовой гвардии, почетный дворянский титул. Недавно пронесшаяся буря разогнала тучи, и он спешил добраться до храма Мэйгэцуин, чтобы оттуда полюбоваться яркой осенней луной. Переправляясь через реку Намарикава, он за какой-то надобностью развязал свой дорожный мешок, и оттуда выпало 10 медных монет. Достигнув противоположного берега Фудзицуна, созвал работных людей и велел им достать со дна реки оброненные деньги, а в награду посулил им 3000 монет. Устроив запруду из собственных тел, люди при свете факелов, от которых вода в реке золотилась, словно парча, принялись искать. Долго искали они злополучные монеты, но обнаружить их никак не удавалось. Фудзицуна приказал продолжать поиски, даже если для этого потребуется добраться до дворца царя-дракона. И вот одному из работяг неожиданно повезло. Он поднял со дна реки сразу 3 монеты. Потом, пошарив в том же месте, извлек еще одну, а затем и все остальные. Постепенно все 10 монет были возвращены владельцу. На радостях Фудзицуна выдал участникам поисков обещанное вознаграждение, а самому удачливому из них сверх того отсыпал еще целую горсть. Сопровождавшим его подчиненным Фудзицуна объяснил свой поступок так. «Если бы 10 медиков, что я обронил, остались лежать на дне, богатство страны, пусть на малую талику, но оскудело бы. А деньги, которые я раздал этим людям, не пропадут в туне. Они будут ходить по рукам и приносить пользу». С этими словами Фудзицуна снова пустился в путь. «Сберег один медяк, а наказал себя на сотню», — вслед ему рассмеялись работяги. «На то они и простолюдины, невежи, что с них возьмешь?» Разжившись шальными денежками, работяги взыграли духом и решили устроить пирушку. Благо луна уже взошла. Тут, давешний удачник, возьми да и скажи. «Знаете, кого вам надо благодарить за нынешнюю попойку? Меня. Я сразу сообразил, что медиков, которые обронил Фудзицуна, не в жизни найти. А у меня как раз была при себе мелочь, вот я и спроворил дельца. Уж на что он смекалист, а я его перехитрил». «Вот это да!» — воскликнули остальные. «Значит, это ты нам удружил? Эх, погуляем сегодня на славу!» Тут веселье пошло полным ходом, и только один человек сидел с мрачным видом. «Что же выходит? Приказание господина осталось невыполненным?» — заговорил он. «Да как ты смеешь, негодяй, бахвалиться и глумиться над человеком, с которого каждому из нас следует брать пример? Небо покарает тебя, так и знай. А я-то глупец, радовался этим деньгам, надеясь, что теперь смогу вдоволь накормить матушку. Но, услышав правду, я отказываюсь от них. Если бы матушка моя узнала, каким способом добыты эти деньги, она никогда не простила бы меня». С этими словами он поднялся и пошел прочь. Матери своей он не стал ничего рассказывать, а на следующее утро с позаранку принялся, как обычно, плести из соломы короткие сапожки, которые надевают лошадям на ноги в снегопад. Этим нехитрым ремеслом он зарабатывал себе на жизнь, не ища выгоды и не сетуя на судьбу. Хотя он никому ни словом не обмолвился о произошедшей накануне ссоре, Аота Фудзицуна каким-то образом прослышал о ней. Обманщика тут же схватили, поместили под строгий надзор и в наказание заставили, раздевшись догола, каждый день искать в реке монеты, оброненные Аота. Каково было бедняге копошиться в студеной воде, ведь дело-то уже шло к зиме, и все же судьба смилостивилась над ним. Река стала мелеть, и когда на 97-й день поисков наконец показалось дно, он нашел все до единой монеты и тем спас себя от неминуемой гибели. А довел его до беды болтливый язык. Что же до скромного поселянина, который своей честностью помог восстановить справедливость, то со временем Фудзицуна узнал, что он зовется Тибой Магокуро, и происходит из знаменитого самурайского рода. В силу обстоятельств два поколения его семьи были вынуждены скрывать свое происхождение и жить среди простолюдинов. Восхищенный поступком Магакура, в ком не угас дух истинного самурая, Аота доложил о нем князю Такиори, и тот принял его к себе на службу. Так Магакура с честью вернул себе самурайское звание и поселился в Камакуре, на Журавлином холме, название которого сулило ему тысячелетия немеркнущей славы. Князь Ходзе Такиори, годы жизни 1227-1263, регент при Сёгуне, Сиккен, и фактически правитель Японии в середине 13 века. Считалось, что журавль живет 1000 лет. Родинка, воскресившая в памяти прошлое. В молодые годы Акети Мицухиде, властитель провинции Хюга, носил имя Дзюбэй и служил в охране замка Камэяма, провинции Тамба. Акети Мицухиде. Годы жизни 1528-1582. Известный японский полководец. Будучи, что называется, мелкой сошкой, он, однако, нес свою службу с ревностью и бескорыстием, чем выгодно отличался от прочих самураев. Неудивительно, что вскоре его поставили во главе отряда из 25 лучников, и он показал себя доблестным воином. В то время в его сундуке с доспехами лежало всего 10 золотых монет, припасенных на случай нужды. Но он был полон честолюбивых надежд и верил, что недалек тот день, когда он получит в свое владение замок и станет хозяином какой-нибудь провинции. Сложение он был богатырского, и это весьма способствовало его преуспеяниям. Глядя на Дзюбэя, многие отцы и семейств мечтали заполучить его в зятья и засылали к нему сватов. Но он давно уже был связан клятвой с одной девушкой. У некоего самурая, служившего в замке Саваяма в провинции Оми, выросли две дочери. Обе они могли поспорить красотой с цветущей сакурой или стройным кленовым деревцем в осеннем багрянце. И все же старшая превосходила младшую своей прелестью. Она-то в 11 лет и стала избранницей Дзюбэя, и тот обещал жениться на ней, как только крепко станет на ноги и обретет достойное положение. С тех пор прошло более 7 лет. Дзюбэй рассудил, что девица уже повзрослела, и стало быть, пора подумать о свадьбе, и написал о том родителям невесты. Увы, жизнь редко оправдывает наши ожидания. Случилось так, что обе сестры захворали оспой, а когда болезнь миновала, лицо старшей красавицы оказалось обезображенным глубокими рябинами. Младшая же осталась по-прежнему миловидной. «Мыслимо ли отправить такую дурнушку в чужие люди?» — переговаривались между собой родители невесты. «Мало того, что она будет стыдиться себя, так еще и о нас пойдет дурная молва». И они решили вместо старшей выдать за Дзюбэя младшую сестру, благо она была еще не просватана. Узнав об этом решении, старшая дочь не обиделась и не стала оплакивать свою судьбу. «Вы правы», — сказала она, — «превратившись в жалкое пугало, я не смогу показаться на глаза Дзюбэю Доно. Но даже если бы сыскался человек, готовый терпеть мое уродство, я и за него не пошла бы. Мы с сестрицей похожи. К тому же девушка она смышленая и добрая, так что краснеть за нее вам не придется. Вы можете смело отправлять ее к жениху, а я давно уже собираюсь постричься в монахини. Клянусь богами, что говорю чистую правду». С этими словами девушка взяла свое любимое зеркало китайской работы, разбила его и дала слово, что отречется от мира. Разбитое зеркало — символ расторжения помолвки или супружеских уз. Родители увлажнили слезами рукава своих платьев и горько задумались, но пути назад уже не было, и они, не входя в подробности, объявили младшей дочери, что выдают ее замуж. Ошеломленная этим известием девушка молвила: «Пристало ли мне выходить замуж прежде старшей сестрицы? Вначале нужно устроить ее судьбу». «Да», — перебил девушку отец, — «так велит обычай, но твоя сестра твердо решила принять постриг, и мы вынуждены ей уступить. В недолгом времени я отправлю ее в южную столицу, в монастырь Хокэдзи». Южная столица — одно из обозначений древней столицы Японии, города Нары, находится к югу от столицы Хэйян, Киото, отсюда название «Южная столица». а тебе надлежит ехать в замок Камаяма. Благодари судьбу за то, что она даровала тебе в мужья Акети Дзюбея. Он не только превосходно владеет всеми воинскими искусствами, но и ставит человеком чести и большого ума. Что может быть завиднее для женщины, чем прожить свой век рядом с таким мужем? Не сомневаюсь, его ждет блестящее будущее, и нам с матерью будет на кого опереться в старости». Так увещевал отец свою дочь, и девическое сердце не осталось глухо к его словам. Выбрав счастливый день, ее нарядили в праздничные одежды, куда более роскошные, чем приличествовало ее положению, и отправили в замок Камаяма. Готовясь к встрече невесты, Дзюбей поставил в гостиной остров счастья, украсив его сосной и бамбуком. Во все время свадебной церемонии, даже после троекратного обмена чарками саке, Дзюбей пребывал в уверенности, что перед ним старшая сестра, ведь последний раз он видел свою нареченную еще отроковицей с расчесанными на прямой пробор волосами. Лишь потом, когда новобрачные воздвигли на ложе, и Дзюбей при свете ночника склонил над девушкой лицо, он вспомнил, что прежде на щеке у нее, ближе к уху, была едва приметная родинка. «Быть может, повзрослев, она стала стыдиться родинки и избавилась от нее», — подумал Дзюбей. При виде его замешательства девушка сказала: «Как раз в этом месте у моей сестрицы есть родинка. После того, как она переболела оспой, от ее былой красоты не осталось и стыда, а для женщины это великое несчастье. Потому меня и выдали замуж первой. Обычай этого не велит, и поначалу я отказывалась. Но как пойдешь против родительской воли? Видно, неспроста у меня было так тяжело на сердце. Не иначе вы дали клятву жениться на моей сестре, а раз так, то сама того не желая, я поступила бесчестно. Простите меня, я сегодня же приму постриг». С этими словами девушка взяла короткий меч и поднесла его к своим волосам, но Дзюбей остановил ее. «Даже если вы станете монахиней, злой молвы избежать не удастся. Лучше сохранить все произошедшее в тайне. Через 5 дней вам полагается навестить родителей. Так что потерпите немного и спокойно возвращайтесь домой. И знайте, вы можете с гордостью носить имя дочери самурая». Дзюбей поместил девушку в отдельные покои и больше с ней не виделся. А когда ей пришел срок отправиться домой, передал ее родителям письмо. «Как вы изволите помнить, — писал Дзюбей, — я был помолвлен с вашей старшей дочерью. К несчастью, ее постиг тяжкий недуг. Но такое может случиться с каждым. Даже если была ее красота и померкла, я по-прежнему верен своему слову и женюсь на ней, чего бы мне это ни стоило. Что же до вашей младшей дочери, то она явила образец честности и бескорыстия, каковые нечасто встречаются в женщине». Обрадованные тем, что все так благополучно устроилось, родители отправили к Дзюбею старшую дочь. И зажили молодые супруги в любви и согласии. Всем сердцем привязавшись к жене, Дзюбей клялся ей вечной верности, а жена еще больше, чем прежде, восхищалась благородством его души и старалась во всем ему потрафить. Будь она красавицей, Дзюбей, скорее всего, разнежился бы, поддавшись на ее чары, но поскольку он женился на ней потому лишь, что так велел ему долг, все его помыслы устремились к совершенствованию в воинских искусствах. Помимо всего прочего, нрав у супруги был волевой, отважный, и, оставаясь наедине, молодожены только и говорили между собой, что о ратном деле. В саду перед домом они посыпали землю песком и вычерчивали на нем планы боевых укреплений. Молодая жена оказалась настолько сведущей в военной науке, что порой помогала мужу найти решения, до которых сам он вряд ли бы додумался. С первых дней их совместной жизни она не позволяла Дзюбею ни на миг забывать о своем призвании и много способствовала тому, чтобы имя его прославилось в нашем мире. Смерть в волнах уравнивает всех. Иным определено судьбою прожить долгий век. Иные же гибнут безвременно, повинуясь велению долга. Всякому человеку трудно расстаться с жизнью. Но лишь самурай в решительную минуту способен мужественно принять смерть. Это ли недостойно восхищения? Жил некогда в провинции Сетсу самурай по имени Канзаки Сикибу, состоявший на службе у Араки Мурасиге, владельца замка Итами. Араки Мурасиге. Годы жизни 1535-1586. Владетельный князь, правитель земли Сетсу. Долгие годы он успешно выполнял свои обязанности, следя за тем, чтобы каждый воин достойно нес свою службу. А все потому, что сам происходил из доблестного самурайского рода. Но вот однажды второму сыну его господина, Мурамару Доно, вздумалось осмотреть острова вблизи Эдзо, и Сикибу было поручено сопровождать его в этом путешествии. Эдзо — старинное название острова Хоккайдо. И спросив разрешения взять с собой своего сына Кацутара, Сикибу стал собираться в путь. Вскоре все было готово, и Мурамара Доно вместе с многочисленной свитой отправился на восток. Шло время, близился к концу месяц Удзуки, и наступила дождливая пора. Удзуки — название четвертого месяца по лунному календарю. В один из дней путники рассчитывали сделать остановку на постоялом дворе Симада в Суруге. Но когда они добрались до горного перевала Сайоно Накаяма, хлынул обломный ливень, и мост через реку Кикугава скрылся под водой. Вдобавок налетел свирепый ветер и стал срывать с проводников дождевые накидки. С большим трудом удалось путникам одолеть перевал и выйти к берегу реки Айкава. Неподалеку оттуда находился постоялый двор Каная, где можно было переждать непогоду, но Мурамару Доно собрал свою свиту и распорядился немедленно готовиться к переправе на тот берег. Сикибу, видя, что вода в реке поднялась, попытался было возразить, но в молодом господине взыграла ретивая, и он, не задумываясь о последствиях, настоял на своем. Многих из тех, кто вступил в реку, сразу же унесло бурным течением, и они утонули. Однако поворачивать вспять было уже поздно. В итоге поредевшему отряду все же удалось достичь берега и выйти к постоялому двору Симада. В свите молодого господина был юноша по имени Тансабура, сын самурая Мариоки Танго, товарища Канзаки Сикибу. Впервые отпуская своего 16-летнего сына в дальнее путешествие, Танго просил Сикибу присмотреть за ним. Памятуя об этом, перед началом переправы Сикибу проверил, не выбился ли из сил конь Тансабура, надежны ли его проводники, и велел ему переправляться через реку вслед за Кацутара. Сам же Сикибу вступил в реку последним. Между тем стало смеркаться, проводники потеряли брод, седло под Тансабура накренилось, и он упал с коня. В тот же миг юношу подхватило течением, и он скрылся под водой. Сколько ни искали его потом, найти тело юноши не удалось. Обиднее всего было то, что он погиб, почти добравшись до берега, а Кацутара остался цел и невредим. Что было делать Сикибу? Как оправдаться перед другом? Долго не мог он решиться, но потом все же подозвал сына к себе и сказал: «Отец Тансабура просил меня позаботиться о нем, но юноша погиб у меня на глазах, и я был не в силах ему помочь. Если ты вернешься домой живым и невредимым, я не смогу взглянуть Танго в глаза. Ты должен разделить судьбу Тансабура». Кацутара на то и был сыном самурая, чтобы, не раздумывая, исполнить отцовский приказ. Он тут же повернул коня вспять, бросился в бушующие волны и исчез навсегда. Только теперь Сикибу осознал, сколь превратна и мимолетна человеческая жизнь. «Воистину, нет тяжелее ноши, чем та, которая зовется долгом», — горевал несчастный отец. «Вместе со мной в это путешествие отправилось немало достойных людей, но именно мне поручил Танго заботу о своем сыне. Я не оправдал его доверия и был вынужден послать на смерть собственного сына, благополучно одолевшего опасную переправу. Как жестоко устроен мир. У Танго, помимо Тансабура, есть еще сыновья. И сколь бы велико не было его горе, со временем он утешится. Я же потерял единственного сына. Ради чего мне теперь жить? А каким ударом это станет для его матери?» Так размышлял Сикибу, скорбя о сыне, принявшем смерть по его воле. В порыве отчаяния он решил свести счеты с жизнью. Но обязательства, возложенные на него господином, еще не были исполнены до конца. Взяв себя в руки, он нес свою службу с прежним усердием, однако сердце его терзала тоска. Когда же путешествие завершилось, и Мурамару Доно благополучно возвратился в замок, Сикибу сказался больным и затворился в своем доме. Вскоре он оставил службу у своего господина, покинул Итами и вместе с женой поселился на горе Митаке возле храма Киёмидзу, где они приняли монашеские обеты. Киёмидзу – храм буддийской секты Тендай в провинции Сетсу, ныне префектура Хёгу. Никто не догадывался о том, что привело их на этот путь. Но со временем Танго узнал от кого-то из очевидцев, каким образом погиб Кацутара. Глубоко тронутый жертвой Сикибу, он решил последовать его примеру и, оставив службу в замке, вместе с женой и сыновьями нашел пристанище на той же святой горе. Шум ветра в соснах заставил их пробудиться от снов бренного мира, а слезы, пролитые по сыновьям, превратились в целебную влагу, омывшую их души. Невидимый перст судьбы указал им спасительную стезю, и помыслы их уподобились ясной луне, выглянувшей из-за дальних гор. Взыскуя загробного блаженства, Сикибу и Танго так сроднились душами, как это редко случается даже между близкими друзьями. Долгие годы следовали они избранному пути, но теперь их давно уже нет на свете, как рано или поздно не станет всех, кто ныне обитает в этом мире. О женщине, которая решилась пожертвовать одним ребенком, дабы сохранить жизнь другому. 29 дня 6 луны 12 года эры Эйроку войска противников, которые сошлись на битву у реки Анегава в провинции Оми, решили сделать передышку и заключили перемирие. Соответствует 1570 году по европейскому календарю. Битва у реки Анегава. Битва, в которой объединенные войска Оды Набунаги и Токугавы Иясу разгромили коалиционные силы феодальных домов Асакура и Адзай. И вот на закате дня возле одного из биваков показалась тень какого-то человека, пытавшегося незаметно выскользнуть из лагеря. Дозорный Макута Танго, главной ставки, заметил его и приказал догнать. Несколько воинов бросились на перерез беглецу по полю, заросшему бамбуком. Когда расстояние между преследователями и их жертвой сократилось, они распознали в беглеце женщину, рослую и крепкую, с мечом на поясе. К груди она прижимала младенца, а рядом с ней бежал мальчик лет 7, которого она держала за руку. Чувствуя, что погоня уже близка, женщина бросила малютку на землю, мальчика же посадила за спину, и так пробежала еще около 2 тё. Кто-то из воинов поневоле остановился и, пожалев плачущего младенца, взял его на руки. Это была прелестная девочка. Когда преследователи настигли беглянку, она ссадила ребенка под деревом, выхватила из ножен меч и принялась защищаться, не уступая в храбрости мужчине. Но силы были явно неравны. Один из преследователей, бывалый воин, отдал приказ взять ее живой. В конце концов, им это удалось, хотя каждый из них получил легкое ранение. По всему видно было, что женщиной движут какие-то особые побуждения, поэтому воины обошлись с ней учтиво и отвели ставку к своему начальнику. Выслушав их доклад, Танго обратился к ней. «Рассказывайте, с чьими детьми вы пытались скрыться?» «О горе!» — только и произнесла в ответ женщина и, опустив голову, заплакала. Без сомнения, ей было что скрывать. «Уж не дети ли это вражеского полководца?» — подумал Танго. Тем временем мальчуган подбежал к матери и, схватив ее за рукав, захныкал. «Хочу к тяте!» Услышав слово «тятя», Танго тотчас догадался, что перед ним сын крестьянина. «Итак, чья вы жена?» — спросил Танго. «Сердце мое не чуждо сострадания. Я готов сохранить вам жизнь, но сперва объясните, почему вы так странно поступили с детьми. Оба наверняка вам дороги, однако грудного младенца вы бросили, а взрослого мальчика пожалели и взяли с собой. Должно быть, вы поступили так неспроста, рассудив, что в будущем сын станет вам помощником и опорой. Или я ошибаюсь?» Тут женщина подняла голову и рассказала обо всем без утайки. «Я жена человека по имени Такихаси Дзинкуро. Когда-то он был самураем и получал от своего господина небольшое жалование. Однако судьба сложилась так, что он стал ронином, поселился в этой деревне и занялся крестьянским трудом. Сменив боевого коня на быка, а копье на мотыгу, сделался он простым землепашцем. Но потом началась война, и всех мужчин в здешних краях согнали воевать. Прошлой ночью муж сказал мне: «Чует мое сердце, что нынешнего сражения мы не выиграем, и живым я домой не вернусь. А вслед за мной погибнешь и ты вместе с нашими чадами. Пока не поздно, беги отсюда. Ты должна сберечь и вырастить детей, чтобы было кому продолжить мой род». Я не хотела с ним расставаться, но он настаивал, и мне пришлось уступить. Однако спастись нам не удалось. Меня схватили ваши люди. А дети эти мне не родные. За долгую жизнь своих деток мы с мужем не нажили и взяли на воспитание чужих. Мальчик приходится племянником мужу, девочка же — племянницей мне. Сбереги я девочку, пошла бы молва, что я породила о собственной родне в ущерб мужниной. И мне было бы горько это слышать. Тронутый признанием женщины, столь высоко ставящий долг, Танго велел своему подчиненному скрытно, окольным путем вывести ее из лагеря. Так она и ее дети были спасены.